Я проснулась от того, что мне было жутко неудобно лежать. Спина затекла, и к тому же в нее что-то впивалось. Я открыла глаза и не увидела над собой привычного потолка с желтым пятном в углу. Соседи сверху 2 месяца назад забыли закрыть кран и уехали на дачу. Я прислушалась машинально, стараясь уловить дыхание спящей Аськи, но вместо него услышала, как кто-то ровно дышит рядом со мной. Осторожно скосив глаза, я увидела, что рядом спит незнакомый мужчина, и, судя по тому, что я чувствовала под одеялом, он был абсолютно голый. Я прислушалась к себе, ощутила, так сказать, себя всю и поняла, что я тоже лежу обнаженная и... Ну, в общем, тут все ясно. Меня охватил такой ужас, что только сильнейшим усилием воли я сдержалась, чтобы не вскочить, не заорать и не бежать отсюда в чем есть. Кто этот тип и как я оказалась в его постели? Так, надо взять себя в руки. Для того, чтобы отсюда уйти, я должна вспомнить, где нахожусь. В голове у меня промелькнули Валентина, ее шикарная квартира, чертов костюм, странный Валентинин любовник, которого она почему-то усиленно подсовывала мне, потом бабуся с фарфором 18 века. Стоп! Этого типа зовут Кирилл. Мне стало так худо, что волосы на голове зашевелились. Оказаться в постели с первым встречным, да еще с каким-то полубомжом, и это я, приличная женщина из интеллигентной семьи, с ребенком, как какая-то ужас сковал меня всю. Нет, надо выбираться отсюда, пока он не проснулся. Смотреть ему в глаза выше моих сил, я умру от стыда. Хорошо, что я лежу с краю. Я тихонько пошевелилась, Кирилл не проснулся, только заулыбался во сне. Я сползла с дивана, стараясь не смотреть ему в лицо. Некоторые люди реагируют на пристальный взгляд, но напрасно я беспокоилась, этот спал как ребенок. Я нашла на стуле свою одежду, было ужасно противно надевать несвежее белье. Костюм был мятый, как будто в нем валялись. Когда я успела его так изгваздать? Кирилл опять пошевелился во сне. Господи, сделай так, чтобы он не проснулся. Я нашла в прихожей свой плащ и сумочку, открыла дверь и вылетела на лестницу. 2 проходных двора я пролетела, как сверхзвуковой самолет, только тихо. На Зверинской улице не было ни души. На моих часах было 7:15, раннее утро. Вдали от этого типа мне немного полегчало, и я вспомнила, что вовсе не хотела с ним спать, то есть совершенно не собиралась, и пришла к нему только позвонить по телефону, и была совсем не пьяная. И последнее, что я помню, это как мы пили кофе на кухне. От внезапной мысли я даже остановилась. Он подсыпал мне какую-то гадость в кофе, специально, чтобы я вырубилась, а он потом мог делать со мной все, что хотел. В моей душе ужас уступил место неистовой ярости. Нет, ну какая скотина! Подсыпать что-то в кофе, а потом раздеть, запихнуть в постель бесчувственную женщину. Извращенец, а с виду такой приличный, скромного вида. Старушку в кресле катает, с собачкой гуляет. А я-то хороша, развесила уши. Вадим хоть не скрывал, прямо звал домой, а этот... Господи, какая я идиотка! Правильно Галка говорит, что я рохля и мямля, что сейчас так нельзя, что в наше время надо вырывать свой кусок зубами и так далее. И ведь ничего не поделаешь. Как дура пришла к нему сама, не в милицию же жаловаться. Да там насмех поднимут. Взрослую тетю, 28 лет, обманом заманили в квартиру. Слушать противно. В ярости я не заметила, как добежала до метро. Девушка обратилась ко мне, пожилая женщина в вагоне. «Вы знаете, что у вас плащ обгорел?» «Где?» Я изогнулась и обомлела. Вся левая пола плаща была обожжена, а я и не заметила, когда одевалась. Да что же это такое? Совершенно новый плащ, первый сезон всего ношу. И когда я это устроила, совершенно не помню. Когда я вышла из метро на своей станции, ярость уступила место депрессии. Дрожащими руками я вставила ключ в замок. Дверь была закрыта на цепочку, но мне не пришлось звонить. Галка подскочила тотчас же. — Танька, так ты жива? — обрадовалась Галка. — Что мне сделается? — бодрилась я из последних сил. — Да что с тобой стряслось? Ты что, позвонить не могла? Я вся испсиховалась. — Я звонила, у тебя занято было, — вяло оправдывалась я, снимая плащ. Галка воззрилась на жеванный грязный костюм. — Ты что, с хахалем в луже валялась в моем костюме? — Извини, Галя, я отдам деньги с первой получки, отдам. — Да черт с ним, с костюмом! — окончательно озверела Галка. — Ты на себя-то посмотри! А еще говорила, что спать с ним в первый вечер ни за что не будешь. Видя, что от ее слов мне стало совсем плохо, Галка смягчилась и потянула меня на кухню. — Пойдем покурим, все равно уже не заснуть. — А Ксения? Дело в том, что Ксения не разрешает нам курить в кухне, и, я считаю, правильно делает. Нет ее, к дочке уехала. Галка закурила, и я налила себе стакан воды. — Ну, Татьяна, видок у тебя. Краши в гроб кладут. — Ничего, — бормотала я, отводя глаза. — Сейчас приду в себя, потом позавтракаем. С детьми подольше погуляю, на воздухе все пройдет. Галка как-то странно посмотрела на меня и спросила. — Тебе что, на работу не надо? — Надо, но ведь сегодня воскресенье, — удивилась я. Галка вылупила глаза. — Ты что, с дубу рухнула? Танька, сегодня понедельник. — Понедельник? Я поперхнулась водой. — Да ты в уме? А чего бы ты думала, что я так психовала? Пропала с концами, ни слуху, ни духу. Я уже хотела в милицию звонить и в скорую. Видя, что я смотрю на нее с недоверием, Галка разозлилась. — Ты на часы-то свои, на календарь посмотри. Я взглянула и похолодела. 19 сентября, понедельник. «Это же надо так нажраться!» — задумчиво констатировала Галка. «Тань, ты чего?» Она успела подхватить меня, пока я не грохнулась на пол, отвесила щедрой рукой две пощечины и плеснула водой. «Ну, пришла в себя? Можешь ты мне объяснить, что произошло?» «Не могу, честно», — ответила я. «Ничего не помню». «Говорила, не напивайся». Я мало пила. Что-то он мне подсыпал, гадость какую-то. Вот дает! Галка развеселилась. Сутки с мужиком трахалась и ничего не помнишь. Так неинтересно. Я подавленно молчала. Свекровь твоя вчера 4 раза звонила. Галка сменила тему. Аську ты ей обещала, но я не дала. Говорю, от матери распоряжения не было, значит, не дам. Хоть мы и развелись с мужем почти год назад, свекровь меня не забывала. Позванивала 2 раза в неделю. У нее обнаружилась любовь к внучке. А, по-моему, она уже так привыкла меня воспитывать, что теперь ей в жизни чего-то не хватало. Галка удивлялась моему долготерпению. — Почему ты не пошлешь ее подальше? — Успеется, — отмахивалась я. — Ну, Татьяна... Что сейчас будешь делать? На работу надо идти. Ладно, собирайся, мы уж поспим. Сил нет одеваться и в садик девчонок вести.